430 гуру. Дух, прочно привязавший себя к цепи иерархии света, не останется без помощи, поддержки и руководства ни в этом мире, ни в том. Каждая мысль об иерархии жизнедательна. Твердыня иерархии непоколебима во всех мирах. Путь, проложенный с ее помощью, пролегает крепко, целеустремленно и прямо. Куда идут метущиеся и не знающие иерархии души? Незавидно их состояние в мире астральном, среди вихрей и течений дисгармоничных. Как соломинка в бурном море, носятся они по воле волн. Только тесное примыкание к иерархии дает духу возможность надежного пристанища и место, защищенное от недобрых и злых. Ведь и там приходится защищать людей от псов злобных. Задача ученика – примкнуть к иерархии света силою всею, чтобы не только быть защищенным и защищаться, но и защищать других.